Глава вторая. Какая такая революция? А была ли она революция? Или это тоже миф? Но это смотря какую революцию вы имеете в виду. Буржуазная февральская революция была и выразилась в отречении царя и переходе власти к временному правительству. Тихая, бескровная революция, управленческая. То есть революция в управлении страной. А вот социалистическая революция 1917 года, той самой Великой Октябрьской революции, которую праздновали на протяжении десятилетий и о которой снимали фильмы, не было, конечно. Это сталинский миф. Первые годы большевистская военная хунта незаконную узурпацию власти в октябре 1917 года революцией и не называла. Большевики честно говорили, это был военный переворот, по сути, государственное преступление. И только воцарение Сталина придало перевороту высокий статус революции. Сталин был большой любитель переписывать историю и творить мифы. Я сейчас говорю о революции в марксовом понимании этого слова, и более того, берусь утверждать, что Ленин марксистом не был. На этом необходимо остановиться подробнее, поскольку социалистическая революция 1917 года, совершенная российским пролетариатом под руководством русских марксистов во главе с Лениным, является краеугольным камнем всего здания красной мифологии. Между тем, не было ни революции, ни марксистов, ни участия пролетариата в перевороте, ни народной власти. Напротив, кучки международных террористов, спонсируемых из-за границы и взявших власть в России, приходилось восставший пролетариат расстреливать на улицах на протяжении долгих десятилетий. Все помнят только восстание рабочих в Новочеркасске в 1962 году, когда народная власть перестреляла голодный народ из пулеметов. Кое-кто помнит тбилисский расстрел 1956 года, на котором мой знакомый профессор Нурбей Владимирович Гулия получил пулю, еще будучи ребенком, пришедшим посмотреть на несанкционированный митинг. И практически никто не знает о восстании в Новороссийске в 1956 году, когда толпа взяла штурмом отделение милиции и разгромила его, а затем пошла брать штурмом банк. Все прямо по заветам Ленина – банки, мосты, телефон, телеграф. Причина восстания – полицейский беспредел, точнее милицейский, именно так называлась в полицейском государстве под названием СССР полиция. В том же году волнения начались и в Оренбурге, причина – жрать нечего. В том же году случилось восстание в Славянске. А кто помнит о восстании в голодном Темиртау в 1957 году? А ведь в нем участвовало более 5000 человек. После подавления восстания тайная полиция коммунистов провела массовые аресты, после коих последовали расстрелы. Кто помнит о восстании в Подольске в том же году? В восстании участвовало около 3000 человек. Причина – полицейский беспредел, восстание подавлено, зачинщики отданы под суд. 1959 год. Восстание целинников в Казахстане, протестующих против скотских условий жизни. Напомню детям, целинники – это люди, работающие на целине. Проект распашки целинных земель в степной зоне СССР – еще одна неудавшаяся попытка советской власти накормить страну, не меняя режима. Вот что пишет о причинах восстания Козлов в книге «Неизвестный СССР». Противостояние народа и власти 1953-1985 годы. Иногда жители городка не могли умыться в течение 3-5 дней. Белье молодые рабочие стирали около бачка с питьевой водой, сушить его было негде, часто люди были вынуждены надевать мокрую одежду. Постельное белье не менялось порой в течение 20 дней. Плохо работало освещение, не было радио, газеты поступали нерегулярно. Были случаи, когда люди в пище находили червей, ели тухлое мясо, испорченные продукты. Прямо броненосец Потемкин какой-то. Походу, большевики не извлекли из червей и тухлого мяса никаких уроков. 1961 год. Вся чета обклеена листовками «Болтун Хрущев, где твое изобилие?». Массовые забастовки на заводах и фабриках по всему СССР. Причина – жрать нечего. Восстание в Краснодаре. Один из лидеров восставших, комсомолец Симоненко, призывает людей устроить вторую Венгрию и смести, наконец, советскую власть. Его товарищ уточняет, свергать нужно КПСС, которая довела страну до ручки. Восставшие разгромили военную комендатуру. Во время штурма убит школьник. В том же году восстание в Бийске и в Муроме. Восставшие, вооруженные топорами и камнями, штурмом взяли отделение милиции и захватили 68 пистолетов и автоматов. Теперь и они с огнестрелом. Однако восстание подавлено, а его участники казнены. В ответ на подавление этого восстания в Коврове возникает организация «Молодая гвардия», поставившая своей целью месть за погибших в Мурме товарищей и свержение коммунистического режима, как они писали в листовках. Восстание перекидывается в Александров, цель восставших – отомстить за казненных муромчан. В город входят войска генерал-майора Краженко. При подавлении восстания автоматным огнем убито несколько рабочих. 1962 год. Забастовки и волнения охватывают десятки районных и областных центров. Забастовки в Артемьевске, Краматорске, Омске, Донецке, Кемерово, Иваново, Одессе. Забастовка на плавучем рыбзаводе Чернышевский в Охотском море. Причина та же – жрать нечего. Восстание замученных беспредельной нищетой рабочих в Новочеркасске и его жесточайшее подавление залитой кровью главной площадью города. Ситуацию с продовольствием в Новочеркасске лучше всего иллюстрирует следующая цитата из книги исследователя проблемы Владимира Козлова «Неизвестный СССР». «За картошкой на рынке занимали очередь в час ночи, ели даже жареную картофельную шелуху. При этом цены росли, а зарплаты снижались. Рабочим стало просто нечем кормить детей. Они возмутились, их расстреляли». Одной из подстрекательниц и врагов социалистического государства была объявлена 38-летняя уборщица НЭФС Залетина. Эта несчастная женщина, мать троих детей, выкрикивала в толпу антисоветские лозунги о том, что зарплата у нее 30 рублей, муж погиб, а детей кормить нечем. Вот еще один антисоветский элемент. Отец троих детей Иванов, слесарь из того же предприятия, не знавший, как прокормить детей на зарплату и поддержавший антисоветский лозунг «Мясо, масло, повышение зарплаты». Восстание было совершенно стихийным, но в среде рабочих быстро возникли внятные идеи – захватить банк, телеграф, обратиться с воззванием по всей стране с тем, чтобы свергнуть советское правительство. После расстрела рабочих и повальных арестов в Новочеркасске, в Ростове-на-Дону тоже стало неспокойно. На стенках стали появляться надписи «Вива Новочеркасск». 1963 год. Восстание в Сумгаите. Тысячи рабочих собрались на центральной площади с криками «Хлеба! Мясо! Хлеба! Мясо!». Но откуда местная власть могла взять им хлеба и мясо, если даже в столице республики Баку был недостаток продовольствия? Восстание продолжается несколько дней, при подавлении убито 4 человека. Восстание в Кривом Роге. И когда? 7 ноября, в день Великой Октябрьской революции. Отчего же не празднуются трудящимся? Ведь день-то какой нынче светлый. Аккурат в этот день... В 1917 году большевики совершили вооруженный переворот и установили самую что ни на есть народную власть. Все для трудящихся. Где же слезы благодарности? Почему не кушают рабочие за праздничным столом? Причина та же. Кушать нечего. 1964 год. Восстание в Бронницах. Причина – полицейский беспредел. Народ взял штурмом ментовку. Крысы в мундирах разбежались. Восстание в Ставрополе, взято штурмом РОВД. В город введены войска, проводятся аресты. Заметьте, раз за разом люди штурмуют главный символ полицейского режима, местные отделения милиции, на которые возложена обязанность соблюдения порядка. 1967 год. Восстание во Фрунзе. Взяты штурмом 2 РОВД и 1 ГОВД. Подавление восстания, аресты. Восстание в Чимкенте. Люди снова штурмуют УВД. В город снова введены войска, снова убитые и раненые. 7 человек убито, 5 десятков ранено, снова повальные аресты, брошено в застенки 18 человек. Восстание в Степанакерте. В Прилуках люди штурмуют РОВД. В Слуцке сожжено здание суда, 5000 восставших не пускают к зданию пожарной машины. Восстание в Туле. 1968 год. 4000 восставших штурмуют в Нальчике отделение милиции. 1969 год. Забастовка в Кишиневе. 1972 год. Восстание в Днепродзержинске. Толпа с криками «На горком!» бьет стекла в здании, врывается внутрь. Затем следует штурм ГОВД. В город введены войска. Арестовано несколько сотен человек. 1974 год. Восстание в Рубцовске. Сотни восставших берут штурмом РОВД. 1975 год. В этом году у коммунистов случился второй броненосец «Потемкин». На большом противолодочном крейсере «Сторожевой» вспыхнуло антисоветское восстание матросов и офицеров под руководством замполита корабля капитана третьего ранга Саблина. Восставшие планировали войти в Ленинград, поставить «Сторожевой» рядом с «Авророй» и обратиться к нации с призывом сменить антинародную власть. Восстание было подавлено превосходящими силами. 1977 год. Восстание в Новомосковске. Опять громят милицию, забастовка в Каунасе и на текстильных предприятиях Иваново. 1980 год, забастовка рабочих в Тарту. 1981 год, восстание в Орджоникидзе, на улицах тысяча людей. 1983 год, забастовки в Нарве и Выборге. 1984 год, толпа берет штурмом ГОВД и громит его. Я начал рассказ о восстаниях с 1956 года, но восстания рабочих и крестьян против коммунистов были и раньше. Они начались сразу после того, как Красная Хунта захватила власть. Большевики совершили путч в конце 1917 года, а уже в начале января 1918 пулеметным огнем была встречена 60-тысячная демонстрация рабочих, выступавших за скорейший созыв учредительного собрания, которое должно было избрать новую законную власть в России. Но большевики, власть узурпировавшие, отдавать ее просто так не хотели. Примечательно, что похоронены эти первые жертвы большевиков были 9 января, в годовщину Кровавого воскресенья. Конечно, большевики тогда и потом уверяли, что шествие организовала буржуазия. Не будем верить большевикам и не поверим буржуазии в моем лице, которая все нагло отрицает в своей обычной либеральной манере. Спросим обласканного большевиками пролетарского писателя Максима Горького. Вот что он пишет. 5 января 1918 года безоружная петербургская демократия, рабочие, служащие мирно манифестировали в честь учредительного собрания. Лучшие русские люди почти 100 лет жили идеей учредительного собрания, политического органа, который бы дал всей русской демократии свободно выразить свою волю. В борьбе за эту идею погибали в тюрьмах, в ссылке и на каторге, на виселицах и под пулеметами солдат тысячи интеллигентов, десятки тысяч рабочих и крестьян. На жертвенник этой священной идеи пролиты реки крови. И вот народные комиссары приказали расстрелять демократию, которая манифестировала в честь этой идеи. Напомню, что многие из народных комиссаров сами же на протяжении всей политической деятельности своей внушали рабочим массам необходимость борьбы за созыв учредительного собрания. Правда лжет, когда она пишет, что манифестация 5 января – была сорганизована буржуями, банкирами и так далее, и что к Таврическому дворцу шли именно буржуи и калединцы. Правда знает, что в манифестации принимали участие рабочие Обуховского, Патронного и других заводов, что под красными знаменами Российской социал-демократической партии к Таврическому дворцу шли рабочие Василия Островского, Выборгского и других районов. Я спрашиваю народных комиссаров, среди которых должны же быть порядочные и разумные люди, понимают ли они, что неизбежно удавят всю русскую демократию, погубит все завоевания революции. Как в воду глядел буревестник революции. 14 января 1918 года расстреляны рабочие в Туле, собравшиеся для обсуждения вопроса об убийстве большевиком Кожариным двух железнодорожников Сошникова и Илларионова. Собрание разогнано и расстреляно Красной гвардией, находящейся в распоряжении Тульского городского ревкома. 5 мая 1918 года расстреляны рабочие Березовского завода на Урале, вся вина которых заключалась в том, что они решили переизбрать Совет рабочих депутатов. Поняв, что их в совдепе может уже не оказаться, большевики открыли огонь на поражение. Документы эпохи свидетельствуют. Минут 10 спустя, после возвращения из Совета делегации на собрание, явился отряд вооруженных красногвардейцев – во главе с пьяным одним из членов Совета, и без всякого предупреждения было сделано в толпу несколько залпов. 15 человек остались на месте убитыми, совершенно безвинных людей, остальные бросились бежать, а залпы гремели один за другим, кровь пролилась. Судорожно корчились на земле тяжело раненые, а пьяный предводитель таких же пьяных красногвардейцев приказал ловить и арестовывать убегающих от расстрела рабочих. Несколько человек были схвачены и посажены в арестантскую при Совете. К вечеру того же дня Совет издал и расклеил по заводу следующее обстоятельное постановление. Ввиду открытого бунта, направленного к неспровержению существующей советской власти, сего числа на приисках Березовского завода вводится военное положение. Выход на улицу разрешается с 6 часов утра до 7 часов вечера. Лица, агитирующие против советской власти, а также и задержанные после 7 часов вечера на улице, будут расстреляны без всякого снисхождения. Совет. В тот же вечер арестованные без суда и следствия были расстреляны около здания Совета, а на завод прибыл карательный отряд красногвардейцев. Еще нет никакой гражданской войны. Россия еще может, избрав через учредиловку новую законную власть, приступить к мирному строительству. Но нет, октябрь уж наступил. И наступил он на горло стране. Рабочие поняли, во что вляпались с этой народной властью, как окрестили сами себя самозванцы-большевики. Рабочие принимают резолюции. На улицах и в домах днем и ночью ежедневно происходит убийство. Убивают не только грабителей и не только грабителей, но и ответственные агенты советской власти. Убивают под видом борьбы с контрреволюцией. Убивают не врагов народа, а честных мирных граждан, рабочих крестьян, студентов, солдат. Убивают без суда и следствия, рассчитанно и хладнокровно. Убивают нашим именем, именем революционного пролетариата. Мы, представители рабочего класса, перед лицом всей России заявляем, что эти убийства позорят честь революции и демократии. Мы с отвращением и негодованием отметаем от себя ответственность за кровавые дела. Мы призываем всех рабочих и всех честных людей присоединиться к нашему возмущению и протесту и требуем открытого суда над всеми зверствами и убийствами. Поздно, ребята. Кровавая красная хунта начинает красный террор против населения страны в полном соответствии с указаниями международного террориста Ленина навести тотчас массовый террор. В том же месяце, май 1918 года, состоялся расстрел рабочих Ижорского завода, что в Колпино. Потому что рабочим, представьте себе, захотелось есть, а жрать было нечего. Нечего жрать — это общий рефрен всей советской власти, начиная от голодного 1917 года и заканчивая голодным 1991 годом. После первого залпа по женщинам и детям из толпы выкрикнули: Ты за место хлеба даешь пули, этого даже царское самодержавие не делало. Узнав о расстреле в Колпино, поднялись рабочие на заводе Речкина, на Арсенале, на заводе Сименс-Шукерта, на Руссо-Балте, на Путиловском, на Буховском, на вагоностроительном, на пищебумажной фабрике. Рабочие полагали, что родная рабоче-крестьянская власть должна, если уж не защищать их интересы, то хотя бы не убивать их. Святая простота. Никогда большевистская власть не была ни рабочей, ни для рабочих, о чем мы еще серьезно поговорим, исследуя мифы Красного проекта. На могилы убитых были возложены венки с надписями «Жертвам произвола, защитникам голодных», «Жертвам голодных, погибшим от сытой власти». На митинг протеста против революционной власти рабочие вышли, распевая революционные песни. Однако большевики уходить были не намерены, они знали один единственный метод управления – насилие, и потому выпустили манифест, в котором пообещали беспощадно подавлять. После месяца мая следует месяц июнь, и в нем не обошлось без пулеметов. В той же Туле советские власти выслали вооруженные отряды с пулеметами и броневиками для подавления рабочей стачки. Работать на народную власть рабочие совершенно не желали, и это не моя выдумка, и не выдумка врагов советской власти, проклятых белогвардейцев и прочих наймитов капитала. Это сказал, выступая на первом съезде совнархоза в мае 1918 года, видный революционер Алексей Гастев. По существу, мы сейчас имеем дело с громадным миллионным саботажем. Мне смешно, когда говорят о буржуазном саботаже, когда на испуганного буржуа указывают как на саботажника. Мы имеем саботаж национальный, народный, пролетарский. Выше я вкратце упомянул подавление большевиками только массовых выступлений и только рабочих, не касаясь бытового ежедневного террора, сопровождавшегося грабежами населения и геноцидом целых социальных слоев. Так называемые большевистские чрезвычайки, превратившиеся тогда в человеческие скотобойни, внушали народу страх и ненависть к новой власти, которая поставила бессудные казни без вины на поток. Это сейчас геноцида в приличном обществе стыдятся, а тогда большевики им хвастались. Вот какие инструкции давал своим подчиненным крупный чекист Лацис. «Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советов. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какому классу он принадлежит, каково он происхождение, воспитание, образование или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора». Чуяли большевики, что не понравится народу их власть. Поэтому, едва придя к власти, сразу стали строить не заводы и фабрики, а концлагеря. Даже начавшаяся война им в этом не мешала. Через два года после Октябрьского путча в России уже два десятка концентрационных лагерей с 16 тысячами заключенных. Строительство идет нарастающими темпами, и ровно через год лагерей уже 86, в них заключено 59 тысяч человек. Это немного, но только потому, что большевикам больше нравится казнить, а не сажать. Убивать проще, закопал и никаких хлопот. В одной только Одессе, едва придя к власти, коммунисты всего за несколько месяцев расстреляли и перевешали 25 тысяч человек, в Севастополе 29 тысяч. Иван Грозный устроил массовую бойню только в Новгороде. Большевики по всей стране. Удивительно ли после этого, что в армии Колчака дрался с большевиками рабочий стрелковый корпус численностью в 150 тысяч человек? Это были уральские и ижевские рабочие, на своей шкуре испытавшие и чекистскую избирательную мясорубку, и совсем не избирательные массовые расстрелы рабочих. Ладно, с рабочими ясно. А что с крестьянами? Большевики обещали им землю. Свободу не обещали, свобода у крестьян уже была, аж три поколения. Поэтому обещать свободу большевики не могли, а вот отнять могли. И отняли. А взамен свободы дали расстрелы, грабежи и голод. В чем была проблема с селом? Проблема с селом была ключевой. Именно проблема деревни помогает понять весь кафкианский абсурдизм той античеловеческой власти, которая воцарилась в октябре 1917-го. Почему-то на этом мало кто обращает внимание, а стоило бы. Вот смотрите, крестьяне пашут. Все последние годы перед революцией производительность их труда растет, а земля постепенно переходит от коллективов к единоличникам. Это и есть главная причина роста. Крестьяне дают продукт, много продукта. Те мегатонны зерна, масла, яиц, которые до Первой мировой России экспортировала, теперь оставались на родине, их можно было скушать. Почему же большевики начали говорить о голоде и недостаче хлеба в городах? Почему в деревню вдруг потянулась большевистская продразверстка? Зачем большевики уморили голодом более 3 миллионов крестьян, силой отняв у них хлеб? Потому что они не хотели покупать у крестьян хлеб. Большевистская власть, власть изначально преступная, власть, которая возвела грабеж и отъем ценностей граждан в свою идеологическую базу. Есть два пути одному человеку взять у другого нужное – купить и отнять. Больше никаких путей человечество не изобрело. Капитализм – это когда купить, то есть осуществить обмен на взаимовыгодной основе. Социализм – это отнять. Первый способ основан на добровольном согласии, второй – на принуждении силой. Первый способ взаимовыгоден обеим сторонам, второй – только одной стороне, отнимающей. Именно поэтому политическая система социализма неизбежно выстраивается как система тоталитарная. Именно отсюда лагеря и репрессии. Система, основанная на принуждении, не может иметь другого политического облика. Красные на это отвечают. Крестьяне отказывались продавать хлеб, а новой власти не на что было его купить. Заводы стояли, промтовары, на которые деревня могла бы теоретически обменять еду, не производились. Разруха, гражданская война, а города надо было кормить, бла-бла-бла. Да, разруха. Да, гражданская война. Но зачем вы ввергли страну в пучину гражданской войны своим переворотом? Почему нельзя было созвать учредительное собрание и выбрать власть, пусть не большевистскую, а коалиционную с эсерами и прочими, и обойтись без войны с собственным народом и, соответственно, без разрухи? Отрекся царь. Временное правительство собирает учредиловку, а учредительное собрание решает дальнейшую судьбу страны и определяет структуру ее власти. Зачем нужен был большевистский путч и насильственный захват власти, ввергший страну в войну? Зачем было расстреливать рабочих? Это первое. Второе. Слова о том, что городу нечего было предложить крестьянству в обмен на жратву, правда. А вот слова о том, что у правительства не было денег – ложь. У большевиков было золото, то самое царское золото, на которое они за границей закупали оборудование и проводили индустриализацию страны. Более того, они не только золото вывозили за границу, но и зерно, силком отнятое у крестьян, вывозили в обмен на станки. Возразят, но ведь отсталой России действительно была нужна индустрия. Отвечу, а чем вас не устраивала царская индустрия? Перед войной и революцией Россия развивалась, то есть индустриализировалась сумасшедшими темпами. Я уже писал, что ее промышленная сила сравнялась с сельскохозяйственной. Еще 10-20 лет, и страна прошла бы путь естественной урбанизации, который прошли все развитые европейские страны. Вы хотите индустриализации? Просто продолжайте ее, но нет. Эти сначала все разрушили до основания, а затем начали индустриализацию по новой, начали милитаристскую индустриализацию. Ну хорошо, господа товарищи, вы хотели прийти к власти. Пришли. Через гражданскую войну и массовый кровавый террор. Дальше что? Крестьяне не хотят отдавать вам хлеб даром? Дайте им золото, ведь это же свои собственные трудящиеся, ради которых вы с понтом и затевали революцию. Но вместо того, чтобы поддерживать собственных трудящихся золотом, большевики стали поддерживать западных капиталистов, отправляя туда золото эшелонами и зерно эшелонами. А если бы у русских крестьян появились реальные золотые деньги, золото осталось бы в стране, и зерно, которое большевики вывозили, отнимая его у крестьян силой, осталось бы в стране и было бы съедено. Вывозя золото и зерно, большевики тем самым ввозили в страну нищету и голод. А вот если бы золото было отдано собственным крестьянам, у последних возникла бы покупательная способность, то есть у них было бы то, ради чего могли работать городские рабочие – золотые монеты. А если с готовностью работают рабочие, значит шевелится промышленность, развивается индустрия – то есть сама собой случается та самая индустриализация, ради которой большевики рвали ногти всей стране. Она бы проходила так же естественно, как проходила в царской России, ко всеобщей выгоде, а не к всеобщему лагерю с принудительными работами, в который превратилась страна под чутким руководством большевистских мечтателей. Причем, поскольку большевики не были настоящими хозяевами страны, а были, по сути, оккупантами, они относились к добру страны как к чужому, наплевательски. Даже то зерно и тот скот, который силой оружия отнимали у крестьян, зачастую просто пропадали, зерно сгнивало, а скот дох по пути от бескормицы. Исследователь Михаил Капустин приводит выдержки из архива партии эсеров, архив ныне хранится в Амстердаме. Скот повезли из деревни Троицк-Дубрава Козловского уезда не в ближайший уездный город, а в Тамбов, и треть скота пала в дороге от недостатка кормов и усталости. Собранные насильственно зерно и картошка часто поедаются крысами на складах и просто на улице. Зимой 1919-1920 годов около 60 тысяч пудов картошки погибло вследствие этого на Покрово-Марфинском складе, несколько тысяч пудов на Якоревском складе и так далее. В деревне Шульгина Мельгуновского уезда 4 тысячи пудов конфискованного зерна съели крысы. Распределение собранного зерна ведется несправедливо, в то время как все население живет на строгом нормировании и не имеет права получать больше положенного по продуктовым карточкам, члены коммунистической партии пользуются многочисленными привилегиями и исключительными условиями. У них есть особые столовые, они с легкостью получают дополнительные товары, одежду и обувь. Например, перед Пасхой тамбовские губернские продотряды получили из Москвы, из наркомата продовольствия, телеграмму с приказом послать в Москву в адрес ЦК РКПБ вагон гусей. Приказ был исполнен. Тамбовский комитет поступил точно так же, и члены партии и их родственники получили 30 пудов гусей. Этот момент... Привилегии для большевиков есть ключевой момент в понимании природы красной власти, и позже мы на нем остановимся подробнее. А пока почитаем архивы далее, потому что они описывают действительное отношение новых бар к крестьянству. В Ветлужском и Варнавинском уездах Костромской губернии начальство, приехав в деревню, целиком ставило сход на колени, чтобы крестьяне почувствовали почтение к советской власти. Обычно в село присылается карательный отряд раздетых красноармейцев, которые тут же раздевают крестьян и одеваются сами. Во главе отрядов стоят тройки, в которые входит комендант отряда, председатель чрезвычайки и палач, расстреливающий непокорных. Причем все эти экспроприации сопровождались немыслимыми издевательствами коммунистов и продотрядовцев над крестьянами. Вот что пишет Шолохов Сталину по поводу невероятных успехов коллективизации и методах, которыми большевики добывали хлеб. Товарищ Сталин, Вешенский район, наряду со многими другими районами Северо-Кавказского края, не выполнил плана хлебзаготовок и не засыпал семян. В этом районе, как и в других районах, сейчас умирают от голода колхозники и единоличники. Взрослые дети пухнут и питаются всем, чем не положено человеку питаться, начиная с падали и кончая дубовой корой и всяческими болотными кореньями. Словом, район как будто ничем не отличается от остальных районов нашего края. Вешенский район не выполнил плана хлебзаготовок и не засыпал семян не потому, что одолел кулацкий саботаж и парторганизация не сумела с ним справиться, а потому, что плохо руководит краевое руководство. Здесь я Шолохова ненадолго прерву. Это последнее предложение – квинтэссенция, суть сталинско-большевистского социализма. Крестьянами, оказывается, нужно руководить, чтобы они работали. Иными словами, над ними необходим надсмотрщик, кнут. Почему такое? Почему ни в одной стране мира и ни в какую другую эпоху крестьяне в надсмотре и руководстве не нуждались, а тут для самой обычной работы им нужно руководство? Надсмотрщики были нужны только при рабовладельческом строе, потому что без надсмотрщика раб не работает, ему это не интересно. Думаю, больше ничего пояснять не надо. На изрядной и никем не учтенной площади высев зерна был произведен в значительно меньшей норме, чем полагалось бы, так как зерно крали колхозники во время сева и сеялок. В этом деле бесспорно одно – воровали не из любви к искусству и не ради стяжания, а в большинстве случаев потому, что в 1931 году получили, по сути, полуголодную норму. Отсюда и началось массовое хищение хлеба. Колхозник рассуждал так. В 1931 году план мы выполнили с напряжением и весной на семена занимали у нас. А теперь вместо обещанного в мае снижения придется платить в 2,5 раза больше. Значит, хлеб заберут весь до зерна. Надо запасаться. И начали запасаться, невзирая на постановление об охране общественной собственности, воровали на покосе, на гумнах, всюду. И не только воровали, но и плохо работали. А почему плохо работали? А по той же причине, по которой крестьянам при советской власти зачем-то понадобились надсмотрщики, стимула работать нет, работают ведь не на себя, а на дядю. В этом и состояла цель большевистской реформы на селе – отбить у людей охоту работать на себя, ибо работать на себя – значит обогащаться, а это противоречит догматам секты. В августе в течение 3 недель шли дожди. Они погубили десятки тысяч центнеров хлеба. В один из таких дней я ехал верхом через поля Чукаринского колхоза. Дождь прошел утром, грело солнце. Копные, испятнившие всю степь, надо было раскидывать и сушить, но бригады все были не в поле, а на станах. Подъехал к одному стану. Человек 50 мужчин и женщин лежат под арбами, спят, вполголоса поют, бабы ищутся, словом, празднуют. Обозленный я спрашиваю, почему не растрясаете копны? Вы что, приехали в поле искаться да под арбами лежать? И при сочувственном молчании остальных одна из бабенок мне объяснила. План в нынешнем году дюже тяжелый. Хлеб наш, как видно, весь за границу уплывет. Через то мы с линцой работаем, не спешим копны сушить. Нехай пшеничка трошки подопреет. Прелая-то она за границу не нужна, а мы и такую поедим. На расширенном заседании бюро РК, в присутствии уполномоченных РК и секретарей ячеек, прорабатывается решение крайкома о Гольмане и Добринском. Овчинников громит районное руководство и, постукивая по кобуре нагана, дает следующую установку. Хлеб надо взять любой ценой. Будем давить так, что кровь брызнет. Дров наломать, но хлеб взять. Отсюда и начинается ломание дров. Когда начались массовые обыски, производившиеся обычно по ночам, с изъятием не только ворованного, но и всего обнаруженного хлеба, хлеб, полученный в счет 15% аванса, стали прятать и зарывать, чтобы не отобрали. Отыскание ям и изъятие спрятанного и не спрятанного хлеба сопровождалось арестами и судом. Это обстоятельство понудило колхозников к массовому уничтожению хлеба. Чтобы хлеб не нашли во дворе, Его стали выбрасывать во враги, вывозить в степь и зарывать в снег, топить в колодцах и речках и прочее. В Плешаковском колхозе два уполномоченных РК, Белов, и другой товарищ, фамилия которого мне неизвестна, допытываясь у колхозников, где зарыт хлеб, впервые применили впоследствии широчайше распространившийся по району метод допроса с пристрастием. В полночь вызывали в комсот по одному колхозников, сначала допрашивали, угрожая пытками, а потом применяли пытки. Между пальцев клали карандаш и ломали суставы, а затем надевали на шею веревочную петлю и вели к проруби в Дону топить. В Грачевском колхозе уполномоченный РК при допросе подвешивал колхозниц за шею к потолку, продолжал допрашивать полузадушенных, потом на ремне вел к реке, избивал по дороге ногами, ставил на льду на колени и продолжал допрос. После отъезда Овчинникова в Верхнедонской район работой стал руководить Шарапов. Вот установки, которые он давал уполномоченным РК, командирам агитколонн, всем, кто заготовлял хлеб. Не открывают ям, а штрафуй хозяйств 10-15, забери у них все имущество, картофель, солку, выкинь из домов, чтобы гады подыхали на улице. А рабочего уполномоченного или секретаря ячейки Шарапов судил не только по количеству найденного хлеба, но и по числу семей, выкинутых из дома, по числу раскрытых при обысках крыш и разваленных печей. Детишек ему стало жалко выкидывать на мороз, расслюнявился. Кулацкая жалость его одолела. Пусть как щенки и пищаты дохнут, но саботаж мы сломим. По колхозам широкой волной покатились перегибы. Собственно, то, что применялось при допросах и обысках, никак нельзя было назвать перегибами. Людей пытали, как во времена Средневековья, и не только пытали в комсодах, превращенных буквально в застенки, но и издевались над теми, кого пытали. Ниже я приведу краткий перечень тех способов, при помощи которых работали агитколонны и уполномоченные РК, а сейчас в цифрах, полученных мною в РК, покажу количество подвергавшихся репрессиям и количество хлеба, взятого с момента применения репрессий. Теперь о методах, которые применили во всех колхозах района. Выселение из дома и распродажа имущества производилось простейшее. Было официально и строжайше воспрещено остальным колхозникам пускать в свои дома ночевать или греться выселенных, им надлежало жить в сараях, в погребах, на улицах, в садах. Население было предупреждено, кто пустит выселенную семью, будет сам выселен с семьей. И выселяли только за то, что какой-нибудь колхозник, тронутый ревом замерзающих детишек, пускал своего выселенного соседа погреться. 1090 семей при 20-градусном морозе изо дня в день круглые сутки жили на улице. Днем, как тени, слонялись около своих замкнутых домов, а по ночам искали убежище от холода в сараях в Мекинниках. Но по закону, установленному крайкомом, им и там нельзя было ночевать. Председатели сельсоветов и секретари ячеек посылали по улицам патрули, которые шарили по сараям и выгоняли семьи выкинутых из домов колхозников на улицы. Я видел такое, что нельзя забыть до смерти. В хуторе Волоховском Лебяжинского колхоза ночью на лютом ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаившую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве же можно так издеваться над людьми? Мне казалось, что это один из овчинниковских перегибов, но в конце января или в начале февраля в Вешенскую приехал секретарь крайкома Зимин. По пути в Вешенскую он пробыл 2 часа в Чукаринском колхозе и на бюро РК выступил по поводу хода хлебзаготовок в этом колхозе. Первый вопрос, который он задал присутствовавшему на бюро секретарю Чукаринской ячейки: «Сколько у тебя выселенных из домов?» После этого по району взяли линию еще круче. И выселенные стали замерзать. В Басковском колхозе выселили женщину с грудным ребенком. Всю ночь ходила она по хутору и просила, чтобы ее пустили с ребенком погреться. Не пустили, боясь, как бы самих не выселили. Под утро ребенок замерз на руках у матери, сама мать обморозилась. Число замерзших не установлено, так как этой статистикой никто не интересовался и не интересуется, точно так же, как никто не интересуется количеством умерших от голода. Бесспорно одно – огромное количество взрослых и цветов жизни после двухмесячной зимовки на улице, после ночевок на снегу уйдут из этой жизни вместе с последним снегом, а те, которые останутся в живых, будут полукалеками. Но выселение – это еще не самое главное. Вот перечисление способов, при помощи которых добыто 593 тонны хлеба. Первое. Массовое избиение колхозников и единоличников. Второе. Сажание в холодную. Есть яма? Нет. Ступай, садись в амбар. Колхозника раздевают до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия – январь-февраль. Часто в амбары сажали целыми бригадами. Третье. В Вощаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином зажигали, а потом тушили. Скажешь, где яма? Опять подожгу. В этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и продолжали допрос. Четвертое. В Наполовском колхозе уполномоченный РК кандидат в члены бюро РК Плоткин при допросе заставлял садиться на раскаленную лежанку. Посаженный кричал, что не может сидеть, горячо. Тогда под него лили из кружки воду, а потом прохладиться выводили на мороз и запирали в амбар. Из амбара снова на плиту и снова допрашивают. Он же, Плоткин, заставлял одного единоличника стреляться. Дал в руки наган и приказал: «Стреляйся, а нет, сам застрелю». Тот начал спускать курок, не зная того, что наган разряженный, и когда щелкнул боек, упал в обмороке. Пятое. В Варваринском колхозе секретарь ячейки Аникеев на бригадном собрании заставил всю бригаду, мужчин и женщин, курящих и некурящих, курить махорку, а потом бросил на горячую плиту стручок красного перца, горчицы, и не приказал выходить из помещения. Этот же Аникеев и ряд работников агитколонны, командиром кои был кандидат в члены бюро РК Пашинский, при допросах в штабе колонны принуждали колхозников пить в огромном количестве воду, смешанную с салом, с пшеницей и с керосином. Шестое. В Лебяжинском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробовиков. Седьмое. Там же закатывали вредно и топтали ногами. Восьмое. В Архиповском колхозе двух колхозниц, Фомину и Краснову, после ночного допроса вывезли за 3 километра в степь, раздели на снегу догола и пустили, приказав бежать к хутору рысью. Девятое. В Чукаринском колхозе секретарь ячейки Богомолов подобрал 8 человек демобилизованных красноармейцев, с которыми приезжал к колхознику, подозреваемому в краже, во двор ночью, после короткого опроса выводил на гумно или в леваду, строил свою бригаду и командовал огонь по связанному колхознику. Если устрашенный инсценировкой расстрела не признавался, то его, избивая, бросали в сани, вывозили в степь, били по дороге прикладами винтовок, вывезя в степь. Десятое. В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. В этом же колхозе издевались над семьями красноармейцев, раскрывая крыши домов, разваливая печи, понуждая женщин к сожительству. Одиннадцатое. В Солонцовском колхозе в помещении комсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом. 12. В Верхнечирском колхозе комсодчики ставили допрашиваемых босыми ногами на горячую плиту, а потом избивали и выводили босых же на мороз. 13. В Колундаевском колхозе разутых до боса колхозников заставляли по 3 часа бегать по снегу, обмороженных привезли в Босковскую больницу. 14. Там же допрашиваемому колхознику надевали на голову табурет, сверху прикрывали шубой, били и допрашивали. 15. В Восковском колхозе при допросе раздевали, полуголых отпускали домой, с полдороги возвращали и так по нескольку раз. 16. Уполномоченный РО ОГПУ Яковлев с оперативной группой проводил в Верхнечирском колхозе собрание. Школу топили до одурения, раздеваться не приказывали. Рядом имели прохладную комнату, куда выводили собрания для индивидуальной обработки. Проводившие собрания сменялись, их было 5 человек, но колхозники были одни и те же. Собрание длилось без перерыва более суток. Обойти молчанием то, что в течение 3 месяцев творилось в Вешенском и Верхнедонском районах, нельзя. Только на вас надежда. Простите за многословность письма, решил, что лучше написать вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу поднятой целины. С приветом, Шолохов. Станция Вешенская, Северо-Кавказский край. Описанное Шолоховым происходило в 1933 году, после коллективизации. Но и до нее большевики обходились с крестьянами не лучше, что в результате привело к масштабной крестьянской войне, которую коммунистам пришлось подавлять, применяя пушки и химическое оружие. В Епифанском уезде Тульской губернии расстреляно 150 человек, в Медынском уезде Калужской губернии 170, в Поиском уезде Рязанской губернии 300, в Касимовском 150, в Тверской губернии 200, в Велическом уезде Смоленской губернии 600 человек. Во время Колыванского восстания в 1920 году в Томской губернии было расстреляно более 5000 человек. Аналогичное восстание в Уфимской губернии было подавлено с лютой жестокостью. По официальным данным, расстреляно более 10000 крестьян, а по неофициальным – 25000 и более. В Тамбовской губернии в 40 волостях происходили совершенно стихийные восстания. Подавлялись они самым бесчеловечным образом. Были пущены в ход броневики и удушающие газы. Расстреливали заведомо невинных, в чем большевики сознавались позднее сами. Неудобно было отпускать, сказали бы, что мы боимся их. Надо было поддерживать авторитет и порядок. Воронежская, Костромская, Орловская губернии – тысячи расстрелянных. Некоторые деревни артиллерийским огнем стерли с лица земли, учесть все жертвы практически невозможно. Восстания охватили не только Тамбовщину. Нижегородская область, Псковская, Тверская, Вятская, Казанская – все в огне восстаний против большевиков. Последние подавляли восстания с немыслимой жестокостью. Крестьян не только расстреливали, их секли шампалами, прогоняли сквозь строй, пытали горящими углями, рубили головы шашками, поставив на колени. К скотине хозяин лучше относится, чем большевики к народу. Впрочем, они-то, как я уже сказал, хозяевами не были, они вели себя как оккупанты. И не скрывали этого. Ленин говорил об оккупации России, его подручные говорили и писали о том же. Вот доклад Антонова Овсиенко в ЦК РКПБ от 20 июля 1921 года о подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине. Точный план оккупации разработан в начале марта, причем в соображении принимались не только военные, но и хозяйственные требования. Основным районом оккупации признан сектор между железнодорожными линиями Тамбов-Борисоглебск, Тамбов-Кирсанов и границей Саратовской губернии. А вот председатель Тамбовской уездной политкомиссии 4-го боеучастка пишет о результатах оккупации населенных пунктов Тамбовского уезда. По приказанию команд войск от 18 июня части нашего участка должны были оккупировать 3 волости Тамбовского уезда. Оккупировать одновременно все 3 волости не представлялось возможным за отсутствием реальной силы. 19 июня оккупированы были Беломестная и Козьмодемьянская Криуши частями 46-й бригады. 20-22 июня были оккупированы Беломестная Двойня и Незнановская Двойня частями 15-й Сипкав дивизии. Население к оккупации относилось выжидательно и полагало, что эта оккупация равняется целому ряду предыдущих налетов красноармейских частей и совершенно не помогала, не думая, что оккупация будет носить длительный и методичный характер. Мною был применен следующий метод. Если население отказывалось выдавать бандитов и оружие, и оно отказывалось, То брались заложники из сотен, давалось на размышление 30 минут, и если не выдавали, заложники расстреливались. Это продолжалось до тех пор, пока население не заговорит. Наряду с заложниками-мужчинами брались и женщины, которые также расстреливались. Этот метод дал благоприятные результаты. 5 дней операции в 4 селах, а именно Беломестная Криуша, Козьмодемьяновская Криуша, Незнановская Двойня и Беломестная Двойня, дали следующие результаты. Расстреляно бандитов и заложников 154 человека. Расстрел мирного населения, чтобы выдали партизан – типичная политика оккупационной армии. Губисполком оккупантов, не стесняясь, печатал официальное объявление о том, что за срыв прокламации сожжены такие-то и такие-то села в 6-10 тысяч жителей. Но не только рабочие и крестьяне противились установлению так называемой советской власти. Армия порой тоже взбрыкивала. Один из самых известных такого рода взбрыков – Кронштадтский мятеж. В школе нам говорили, что в Кронштадте вдруг ни с того ни с сего возник контрреволюционный мятеж. Это, конечно, неправда. В Кронштадте возник как раз революционный мятеж. Матросы Кронштадта организовали Временный революционный комитет матросов, красноармейцев и рабочих Кронштадта, от лица коего выступили с воззванием к народу. Они хотели вернуться к идеалам революции, которую понимали как свободу и демократию, то есть власть народа, а не одной партии. А большевики принесли не свободу. Матросы ведь были не слепыми. Большевистские зверства творились на их глазах. Бесконечные ночные расстрелы, пытки в ЧК, грабежи, издевательства новых хозяев над крестьянами — и это народная власть, и это революция, и за это мы проливали кровь. Матросы, сами в большинстве своем выходцы из деревни, знали из писем родственников и коротких побывок на родине, какой беспредел творят большевики. Я хочу, чтобы вы спустили в унитаз информационную шелуху и мифы, которые вам всю жизнь вваливали в голову, как в помойное ведро, и поняли одну простую вещь. Власть в России в октябре 1917 года захватила тоталитарная политическая секта, крайне агрессивная и зашоренная. Большевики сразу же вместо расширения гражданских свобод начали со свободой бороться и с политической свободой, запретив все прочие партии, кроме своей, и с экономической, попросту закрепостив трудящихся. Они начали создавать трудовые армии, в которых люди должны были работать так же, как солдаты служить, по принуждению. Рабочих загоняли в цеха, крестьян на поля. Первые совхозы на селе были созданы буквально сразу после революции. И вот результат их хозяйствования. Цитата по книге Капустина «Конец утопии». Урожай 1919 года оставлен под снегом, без присмотра, в скирдах, уничтожается грызунами на сыпных пунктах и в амбарах. Большая часть скота в советских хозяйствах страдает от болезней и гибнет в огромных количествах. Многие поля в запустении. По официальному заявлению упоминавшегося съезда земледельцев, советские хозяйства Тамбовской губернии к концу сельскохозяйственного года не только ничего не дали государству, но обратились к продорганам с просьбой о 2 миллионах пудов корма для скота и людей. Всю зиму крестьяне под угрозой реквизиции были обязаны обеспечивать из своего скудного запаса корм для рабочего скота советских хозяйств. В 1920 году поля совхозов были вспаханы и засеяны большей частью с помощью принудительного труда дезертиров и крестьян, которых силой оружия заставляли возделывать не свои собственные земли, а поля советских хозяйств. Так было в деревне Мельгуны Тамбовской губернии, где вооруженная охрана, находящегося по соседству сахарного завода, блокировала все выходы из деревни и, стреляя в воздух, применяя насилие, заставило крестьян отправиться на обработку полей, принадлежащих Мельгуновскому государственному сахарному заводу. Крестьяне выражали естественное возмущение и спрашивали, чем, собственно, большевистский социализм отличается от крепостного права. вынужденные трудиться для совхозов и поставлять им фураж, крестьяне невольно забрасывают собственные хозяйства, в результате резкое сокращение посевных площадей, даже по официальным данным, безусловно заниженным, достигает в Тамбовской губернии 15% крестьянских пахотных земель. Ненормальная продовольственная политика советской власти сказывается и на росте недосеянных полей. Многочисленные натуральные налоги, вся тяжесть которых ложится на крестьянские хозяйства, действительно сильно напоминают крепостное право. Крестьяне обязаны по первому требованию уездных властей бросать свою собственную работу, возить дрова в город и на железнодорожные станции, расчищать снег, перевозить солдат и губернских чиновников, выполнять любые повинности по приказанию местных властей. Крестьянин лишен выбора места, времени и рода работы. В Советской России он превращен в обычную рабочую лошадь, в бесправную и бессловесную скотину. Большевики действовали так, словно всю страну желали превратить в невольников, работающих из-под палки. Вот с этими-то узколобыми политическими сектантами и попытались разобраться матросы. Кронштадтский ревком воззвал – трудящиеся Кронштадта решили более не поддаваться краснобайству коммунистической партии, называющей себя якобы представительницей народа, тогда как на деле выходит совсем наоборот. Местные коммунисты признают свои ошибки. Предлагаем всем немедленно присоединиться к Кронштадту, дабы общими усилиями достичь долгожданной свободы. И еще. Гнуснее и преступнее всего созданная коммунистами нравственная кабала. Они наложили руку и на внутренний мир трудящихся, принуждая их думать только по-своему, прикрепив рабочих к станкам, создав новое рабство. Сама жизнь под властью диктатуры коммунистов стала страшнее смерти. Здесь поднято знамя восстания для освобождения трехлетнего насилия и гнета владычества коммунистов, затмившего 300-летнее иго монархизма. Поразительно, как боролись с царизмом и как ненавидели его. И вот всего за 3 года коммунисты своим гнетом затмили 300-летнее иго монархизма. Это надо было постараться. В отличие от коммунистов, восставшие не собирались заливать страну кровью и мстить коммунистам за 3 года их кровавого правления. Трудящимся не нужна кровь. Они прольют ее только в момент самозащиты. У них хватит выдержки, несмотря на все возмутительные действия коммунистов, чтобы ограничиться лишь изоляцией их от общественной жизни. Кронштадтцы призывали: товарищи и граждане, широкие массы трудящихся поставили себе целью общими дружными усилиями вывести республику из того состояния разрухи, с которой не могла справиться коммунистическая партия. В городе создан образцовый порядок, советские учреждения продолжают работать, предстоит произвести выборы в Совет на основании тайных выборов. Мы знаем, что питерские рабочие измучены голодом и холодом. Вывести страну из разрухи сможете только вы совместно с моряками и красноармейцами. Коммунистическая партия осталась глухой к вашим справедливым требованиям, идущим из глубины души. Вы, товарищи, давно уже ждали новой жизни, ждали безнадежно. Коммунистическая партия не дала ее вам, так создавайте же ее сами». Большевики подавили кронштадтское восстание с присущей им жестокостью. Мало кто из восставших уцелел. Но один из уцелевших умудрился дожить аж до 1994 года. Он родился в 1899 году и умер в возрасте 95 лет. Его звали Иван Ермолаев. В год его смерти президент России Борис Ельцин своим указом реабилитировал восставших, сняв с них таким образом клеймо врагов народа. Иван Ермолаев был единственным человеком, кого эта политическая реабилитация застала в живых. Вспоминая кронштадтское восстание, экс-матрос рассказывал, что это был не мятеж, это был протест обиженного народа. Мы пытались защитить отцов своих, которые были истерзаны продразверсткой в деревнях России. Мы знали, что наши семьи задавлены продразверсткой, терроризированы продотрядами, доведены до голода, и впереди не видно никакого просвета, никакой надежды на улучшение. Все началось 1 марта 1921 года во время митинга, когда моряки, в большинстве своем крестьянские дети, вернувшиеся после отпусков из сел и деревень на флот, потребовали от приехавшего к нам Калинина немедленно отменить продразверстку, расформировать продотряды, ввести продналог и разрешить крестьянам свободно торговать. Ермолаев был одним из авторов резолюции, разработанной экипажами двух кораблей «Петропавловск» и «Севастополь» и направленной к правительству большевиков. Мы просили у власти дать народу то, что она сама обещала, когда ввела народ в революцию. Поставили на голосование, и большинство коммунистов Кронштадта эту резолюцию поддержало, а 3 марта «Известия» сообщили, что в Кронштадте начался контрреволюционный белогвардейский мятеж, возглавляемый царским генералом Козловским. Но у нас никакого царского генерала Козловского не было, вообще ни одного белогвардейца не было. Однако делегатов, которых мы посылали в Москву и Питер, по пути арестовывали и расстреливали без суда и следствия. Поразительно в этой истории вот что. К тому времени большевики во главе с Лениным уже поняли, еще чуть-чуть, и они, ненавидимые рабочими, крестьянами и армией, не удержатся у власти с такой политикой и решили пойти на попятный, ввести вместо продразверстки продналог, то есть вместо того, чтобы отнимать все, решили отнимать только часть. Однако, несмотря на то, что «Известие» об этом успокоило бы кронштадтцев и рассосало мятеж, коммунисты решили показательно убить возмущенных матросов, дабы впредь трудящимся неповадно было восставать против власти трудящихся. Ермолаев вместе с немногими уцелевшими матросами после штурма по льду ушел в Финляндию, но большевики по обезьяньему хитры и злопамятны. В октябре следующего года они объявляют амнистию для рядовых участников кронштадтских событий. Всем бежавшим за границу разрешено возвратиться в Россию. Ермолаев возвращается, и его немедленно арестовывают и ссылают на Соловки. «А как же амнистия?» — спросите вы. «Большевикам нельзя верить», — отвечу я. «Большевистская власть изначально лживая». И случаев подобных большевистских заманух, когда из-за границы приглашали, обещая амнистию, а потом сажали и расстреливали, не счесть. Примечательно, что детонатором к кронштадтскому восстанию послужили недовольство и забастовки рабочих Трубного, Путиловского и Балтийского заводов. Рабочие вышли на митинг, потому что большевики на треть срезали хлебную пайку. Рабочие требовали еды и ликвидации большевистского засилья в советах. Разумеется, большевики в своей обычной манере обозвали эти митинги контрреволюционными и бросили на их подавление красногвардейцев и курсантов военных училищ. В среде рабочих начались массовые аресты. В Кронштадте на линкорах «Севастополь» и «Петропавловск» матросы решили послать в Питер делегацию, чтобы разобраться, что происходит. Разобрались и приняли резолюцию. Требования матросов были следующими: свободы слова и печати, свободы собраний и профессиональных союзов и крестьянских объединений, освобождение политических заключенных социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими движениями, перевыборов советов тайным голосованием, ликвидации всех политотделов и коммунистических боевых отрядов, предоставление крестьянам свободно распоряжаться землей и торговать получаемой от нее продукцией, уравнение пайка для всех трудящихся, чтобы коммунисты не жировали, пользуясь своим положением. Разумеется, столь контрреволюционных требований большевистская партия выполнить не могла, и потому начала готовить штурм с целью смертью подавить инакомыслие. Ишь чего удумали, пайки коммунистической верхушки урезать. Да за такое убивать надо. Большевики ночей не спят, думая, как участь народа облегчить, а неблагодарный народ хочет им спецкормушки закрыть. Уравниловки захотели твари. будет вам уравниловка на кладбище. Поначалу кронштадтские матросы, которые не требовали ничего экстраординарного, были удивлены, что их вполне умеренные требования коммунистами были расценены как белогвардейский мятеж, и послали в Питер делегацию для разъяснения своей позиции. Но делегатов, как я писал выше, красные просто расстреляли, а семьи кронштадтских матросов взяли по своему террористическому обыкновению в заложники, после чего стали стягивать к Кронштадту войска. Большевики спешили, поскольку опасались, что сначала в Питере, а потом и по всей стране события пойдут по кронштадтскому пути. Понимали, народ по горло сыт их палаческой террористической властью, террористическую суть которой большевики не скрывали, публично объявив о красном терроре. И вечером 7 марта по матросам Кронштадта, вздумавшим замахнуться на святое, большевистские пайки и привилегии, было выпущено 5000 снарядов. Матросов хотели застать врасплох. Но первую атаку героический Кронштадт отразил огнем фортов и линкоров. Террористическая власть тогда висела на волоске, боясь, что 20 тысяч штурмующих Кронштадт красноармейцев перейдут на сторону матросов, коммунисты всячески скрывали от них требования восставших, упорно называя революционных кронштадтцев белогвардейцами. Понимая, что открывшаяся правда может смести их, коммунисты не останавливались даже перед репрессиями среди своих. Так была арестована и расстреляна служащая 4-го арт-дивизиона Анна Кожевникова. Вся вина девушки состояла в том, что она поделилась со служивицей правдой, сказала, что в Кронштадте, оказывается, многие коммунисты вышли из компартии, примкнув к восставшим. Расстреляли за дезертирство 3 курсантов, посмевших отступить после захлебнувшегося штурма. Был расстрелян телеграфист Герасимов. Его вина состояла в том, что он задержался с докладом начальству, получив телефонограмму. Большевики нервничали, потому что 91-й полк в Сестрорецке уже отказался выступать против восставших. 187-я отдельная бригада и морской дивизион, дислоцированные в Араньонбауме, также поддержали требования кронштадтцев. Большевики могли управлять только с помощью репрессий, иных инструментов власти они не знали. Поэтому расстрелы продолжались. Расстреляли 7 курсантов, решивших не мараться в братоубийственной бойне и ушедших в Петроград. Затем расстреляли 74 красноармейца за придуманную вину в назидание остальным. Между тем, осажденные кронштадтцы не оставили надежды вразумить коммунистов. После удачно отбитого штурма они направили еще одну делегацию в Питер, чтобы разъяснить возникшее недоразумение. Мы не против революции, мы просто за свободу. Этих делегатов постигла та же участь, что и первых, потому что коммунисты были как раз против свободы. Тем временем перепуганные большевики начали подтягивать к Кронштадту войска, беспрестанно талдыча солдатам про мифический белогвардейский мятеж. Кроме того, они возлагали большие надежды на китайские и башкирские части, которые по-русски лыко не вязали. Именно перед штурмом Кронштадта карателю Тухачевскому пришла в голову идея обстрелять матросов химическими снарядами. Однако в Кронштадте на тот момент присутствовали представители Красного Креста, и могла случиться нехорошая международная огласка. Большевики всегда стеснялись за границы, и потому от идеи использовать химическое оружие отказались. Зато Тухачевский потом использовал свою идею во время оккупации Тамбовщины, где огласка коммунистам не грозила. К вечеру 17 марта Кронштадт был взят. Командарм посылает секретную телеграмму о том, что делать с матросами Кронштадта. Жестоко расправиться с мятежниками, расстреливая без всякого сожаления, пленными не увлекаться. И с мятежниками не церемонились. Сам каратель Тухачевский, как известно, был расстрелян во время сталинских чисток. Собаке — собачья смерть. А кронштадтские матросы, которых расстреливал Тухачевский, они ведь тоже были не без греха, как все революционеры. Объясню. Когда на экраны «Новой России» вышел фильм «Адмирал» про Колчака, вся красная тусовка России была взбешена одним эпизодом, в в котором революционные матросики беспричинно расстреливают офицеров. Разве могли революционные матросы поступать столь бесчеловечно? Гневно вопрошали красные интернет-борцы с либеральным режимом, ведь они же хорошие. Но хороших революционеров не бывает. В начале 50-х годов прошлого века в Париже вышли воспоминания Лидии Фельдман, жены начальника управления кадров Красной Армии, которая при этом была сестрой жены Тухачевского. Она рассказывает, как один из сторонников карателя Тухачевского оправдывал его, говоря: «Если бы Тухачевский не пустил по льду ночью замаскированные части, которые неожиданно к утру окружили крепость, то Кронштадт сопротивлялся бы еще долго и, несомненно, получил поддержку не только питерских рабочих, но и пролетариата других городов страны». После чего в красках расписал зверство Тухачевского в городе. Лидия была поражена этим рассказом о палачестве Тухачевского и все высказала ему в глаза при встрече. Что же ответил женщине, побледневшей и взбешенной Тухачевский с трясущимися губами? Смысл его речи сводился вот к чему. «Кого ты жалеешь? Матросню?» Красный командарм поведал Лидии следующее. «Ведь ты должна помнить, как беспощадно действовала во время революции матросня. Кто ходил по домам с обыском, грабил, насиловал, зверски расстреливая схваченных, не доводя их даже до чрезвычаек. Каким зверским образом расправлялись матросы с офицерами флота, вообще с офицерами и даже с теми старыми заслуженными солдатами, которые имели мужество отстаивать свое бывшее начальство. В этом пьяном, кровавом разгуле, да еще при неумеренном употреблении кокаина, большинство матросов окончательно превратились в бандитов, в людей, которые не способны уже жить нормальной жизнью, без дебошей и крови. Нет, мне этой сволочи не жаль. Они никогда не станут в моих глазах героями, ни революционными, ни контрреволюционными. Спроси у того, кто тебе все это рассказал, если это мужчина, как он реагировал на матросские расправы и самосуды. Противнее всего то, что сейчас только из-за того, что матросы подняли мятеж против власти, их считают героями и чуть ли не причисляют к лику святых. И даже те, родных и близких которых они в революцию растерзали или наглумились. В революции нет святых. Революция — это грязь и кровь, уголовный беспредел и вырвавшийся наружу подавляемый садизм. Вот что такое революция. И слава богу, что она пожирает своих детей. Когда-то князь Владимир крестил Русь огнем и мечом, впарывая ей новую веру в кровь кнутом. Большевики действовали так же, инъектируя в тело страны новую веру пулей и штыком. Большевикам нужна была только власть, а не власть народа, и если в советах они вдруг получали меньшинство, запросто могли снять с политической повестки лозунг «Вся власть советам». Когда-то большевики называли кронштадтцев гордостью революции, потому что их усилиями влезли на трон. Но стоило матросам прочухаться и понять, во что они вляпались с этими красными, как они тут же стали белогвардейскими мятежниками и контрреволюционерами. Будучи сами замаранными в крови революции, матросы наконец поняли главное – монополия на власть развращает. Поэтому и выдвинули лозунг «Власть советам, а не партиям», и это их понимание прекрасно отражено в манифесте Кронштадтского ревкома. На горьком опыте трехлетнего властвования коммунистов мы убедились, к чему приводит партийная диктатура. Немедленно на сцену выползает ряд партийных генералов, уверенных в своей непогрешимости и не брезгующих никакими средствами для проведения в жизнь своей программы, как бы она ни расходилась с интересами трудовых масс. За этими генералами неизбежно тащится свора примыкающих прихвостней, не имеющих ничего общего не только с народом, но и с самой партией. Создается класс паразитов, живущих за счет масс, озабоченных своим собственным благополучием или тех, кто обеспечивает ему обеспеченную жизнь.